Раптавр потянулась и потрепала ее по голове. «Хорошая работа. Рада, что чувствуешь себя востребованной. Так и есть. Спасибо». Они переглянулись и повернулись к снова рассмеявшейся Дине. Это было похоже на какой-то странный номер стендапа с зубами в довесок. «Итак, чем бы ты хотела заняться, Дина?» — осведомилась Сауриал, махнув им проходить к столу. «Вот, присаживайтесь и берите напитки. Кому-нибудь кофе или чай, или суп, если на то пошло. Эта штука наливает его довольно приличную чашку», — указала она большим пальцем на сложно устроенную кофемашину у другой стены помещения. Дина запрыгнула в одно из кресел и откинулась назад, впечатленная тем, насколько оно было удобным. Попрыгала вверх-вниз и удовлетворенно кивнула. «Можно мне, пожалуйста, супа?» — вежливо попросила она. «Конечно, куриная лапша или томатный?» — уточнила девушка-ящер. «Куриная лапша», — Сауриал кивнула, обвела взглядом остальных, все попросили кофе, и повернулась к сестре. «Иди, сделай что-нибудь полезное», — напутствовала она. Раптавр смерила мелкую взглядом, фыркнула и направилась прочь. Дина снова хихикнула. Ианта и Митида с усмешками заняли места за столом. Девочка обратила внимание, как они пристроили свои хвосты в конструкцию кресел, и подумала, что это было умно и полезно. Хвосты тоже были клевые. «Кресла правда хорошие», — прокомментировала она. «Спасибо», — улыбнулась Сауриал. «Это я их сделала. И стол тоже. В основном они из ЭВМ, так что не сломаются». «ЭВМ — это та особая материя, которой вы покрыли танкер, верно?» — с интересом уточнил дядя Рой. «Ага. Практически неразрушимая при любом воздействии в близких к нормальным условиям», — отозвалась Сауриал. «Полезный материал для всевозможных целей. Мы его и для брони используем, как в костюмах новой волны». Дина девушка вытянула руку, в которой появился нож, приковав внимание Дины. «Действительно хорош для целей резки, ну или для других инструментов тоже». Нож обернулся в молоток-гвоздодер, ломик, гаечный ключ и снова в нож, после чего стал шариковой ручкой. Девушка-рептилия посмотрела на нее, вскинув бровь, и протянула Дине. «По-видимому, ручки я тоже могу делать». Девочка взяла подарок и внимательно оглядела, восхитившись крошечным золотым логотипом на верхнем конце, и пару раз щелкнула. Рука чувствовала тяжесть и гладкость предмета. «Изящно», — улыбнулась она. «Держи, там, откуда она взялась, их бесконечное количество», — хмыкнула Сауриал. «Самая большая проблема с ЭВМ, это что у нее практически отсутствует трение, но у нас имеется способ добиться, чтобы желаемые части держались в хватке, иначе бы ты ее непрерывно роняла». Ящер посмотрела на мистера Эберта и снова перевела взгляд на дядю Роя. «Так инструменты были бы опасны. Мы пока изготовили несколько специальных образцов для СРД, а со временем сделаем больше. Вообще-то, я бы хотел как-нибудь с вами об этом поговорить», — задумчиво произнес дядя Дины. «Бронежилеты для полиции и все в таком духе. Мы рады обсудить этот вопрос, мэр», — произнесла Раптавр, вернувшаяся с подносом, полным запрошенных напитков, и раздавая их. Дина приняла свой суп и попробовала, сочтя, что он действительно хорош. «Как-нибудь на следующей неделе. Прямо сейчас мы немного заняты». «Конечно, это было бы отлично», — улыбнулся тот. «И зовите меня Рой». «Конечно, Рой». Женщина-ящер уселась рядом со столом на хвост. «Итак, Дина, чем ты занимаешься, когда не в школе?» Дина пожала плечами. «В компьютерные игры играю, читаю много, порой гуляю с друзьями», — ответила она. «Обычные дела. Стражей она, разумеется, упоминать не стала». Раптавр пристально посмотрела на девочку и кивнула. «Ясно. Любишь плавать?» «Да», — призналась Дина. «Но сейчас слишком холодно». «Разве?» — удивилась ящер. «А я и не заметила». Девочка, не удивляясь, рассмеялась. «Мне придется подождать до лета, чтобы плавать в море, но порой я выбираюсь в бассейн. Этого я пока не пробовала», — с задумчивым выражением отозвалась Раптавр. Дядя Рой посмотрел на нее, затем на мать Дины, которая начала хихикать. «И откуда вдруг чувство, что вопрос становится щекотливым?» — пробормотал он. «Понятия не имею», — хихикнуло черно-синее создание. «Ага», — сомнение в голосе мужчины вызвало смешки у остальных. «Кузина, нам, вероятно, стоит дать людям спокойно плавать», — высказалась Митида. Вид у Раптавр стал слегка разочарованным, но в конце концов она кивнула. «Наверное, в любом случае, эти бассейны недостаточно глубокие», — она бросила взгляд на дядю Роя. «Верно ведь, не более 20 футов», — подтвердил тот. «Жаль. Вообще-то, Это довольно убого. А как глубоко заплываете вы? С интересом осведомилась Дина. Ящеры переглянулись. Ну, полагаю, это не секрет, произнесла Сауриал. Раптавр кивнула. На всю глубину, сообщила она. Дядя Рой уронил челюсть, затем посмотрел на маму Дина и мистера Эберта, тот не выглядел удивленным. Всю глубину, до дна океана? Да, отозвалась Раптавр со смехом во взгляде. Там внизу довольно темно, но по большей части довольно спокойно. Свет не проблема, мы можем принести его с собой, добавила Янта. Гости увидели, как по ее телу приятным зеленым светом загораются пятна и полосы. Дина в изумлении захлопала, не говоря о том, что наши глаза так или иначе довольно хороши. Ничего себе, пробормотал дядя Дины. Так что дно залива проблемы не составляет. Нет, там по большей части всего-то пара сотен футов, улыбнулась Митида. Совсем ничего интересного и, если честно, малость захламлено. Корабли и прочий хлам повсюду. Хотя, когда Кайбзю с ним закончит, будет довольно мило. Ей нравится илистое морское ложе, а кому нет, усмехнулась Сауриал. Мы вполне уверены, что это также вернет рыбу. Думали насчет установки какого-нибудь водоочистителя, чтобы отфильтровывать из воды всю дрянь, вроде системы, которую сделали для дренирования танкера, только больше. В сравнении с некоторыми местами, залив не так, чтобы скверно загрязнен, но куда больше, чем следовало бы. Было бы здорово, высказала мнение Дина. Четыре рептилии дружно кивнули. Девочка заметила на лице дяди Роя интерес. А вы не могли бы пляж улучшить? Поинтересовалась мать. Последний большой шторм смыл половину песка, она спросила с таким видом, словно это была шутка, но Сауриал и Раптавр как будто об этом задумались. «Хмм, идея интересная», — переглянулись они, и ящер поменьше продолжила. «В заливе песка полно. Когда уберем погибшие суда и прочий мусор, держу пари, Кайбзю сможет уйму его выгрести обратно на пляж и разровнять. Ей стоит проделать это ночью, а потом оставить по всей длине долгий след из отпечатков ног», — хихикнула Дина, воображая эту сцену, «и никому не сказать». Сауриал рассмеялась, а ее сестра и кузины широко заухмылялись. «О, а ты мне нравишься. Хорошее чувство юмора. В целом идея неплохая. У директора Питгат перехватило бы дыхание. Похоже, эта мысль не обеспокоила дядю Роя. Наверняка», — кивнула Раптавр. «Но, думаю, она переживет. Не то чтобы на тот момент будет выбор», — фыркнула Митида. «Никто не станет жаловаться из-за пляжа получше. Уж поверьте, вы столкнетесь с людьми, которые жалуются на все», — сочувственно высказался дядя Рой. «Я таких каждый день вижу. Но город возражать определенно не будет. Все, что увеличивает поток туристов, наверняка хорошо, принимая, что никто не пострадает. И особенно если нам это ничего не будет стоить. Посмотрим, как пойдут дела», — отозвалась Раптавр. Какое-то время они сидели и болтали. Все допили свои напитки. Дина задала уйму вопросов, посмотрела, как Сауриал и Раптавр устроили показательный бой друг с другом на мечах. Это было восхитительно, и узнала массу крутых вещей про семью. Сауриал изготовила стрёмную маленькую штуку, которую назвала гиперкубом, на которой глаза девочки все время пытались найти углы там, где их не было. Еще она также заставила маму со стоном отвести взгляд, а дядя Рой поперхнулся и на секунду-другую прикрыл глаза. Дина нашла штуковину неимоверно странной, но подумала, что их реакция была немного чрезмерной. Наконец, где-то спустя час, Раптавр повернулась к ней. «Итак, по словам Динни, ты готова прокатиться у меня на спине?» Дина торопливо закивала. «Да, пожалуйста, мне бы очень хотелось», — широко усмехнулась она. Здоровенная рептилия посмотрела на ее мать и дядю. «Вы оба не против? Я-то точно доверяю тебе присмотреть за моей племянницей, но решать Чирилл», — дядя Рой повернулся к сестре. «Что думаешь?» Мама посмотрела на гигантскую ящерицу, затем на Дину. «Полагаю, было бы жестоко проехать весь этот путь и не дать ей повеселиться», — озорно глянула она. Дина закатила глаза. «Если мама так себя ведет, она определенно в хорошем настроении. Ну хорошо, пожалуйста, постарайся не причинять проблем. Я буду хороший», — одновременно произнесли Дина и Раптавр, заставив женщину рассмеяться. «Ну, тогда ладно. Иди сюда, Дина». Раптавр встала и вышла на свободное пространство. Опустилась на четыре лапы, пристально обозрела Дину и оглянулась через плечо. Внезапно женщину ящера покрыла броня, появившись из ниоткуда прямо как инструменты и штуки, которые делала Сауриал, а часть над нижней половиной спины сформировала седло. Она удовлетворенно кивнула под изумленным взглядом Дины. должно пойти. А теперь, ради безопасности, вот шлем, и тебе наверняка захочется и перчатки. Вот, держи эти», – протянула она пару перчаток, на вид словно из кожи и как раз правильного размера. Дина приняла их и натянула одну, обнаружив, что та сидит идеально. Девочка подняла руку и повосхищалась, после чего натянула и вторую. «Они реально милые», – сообщила она. «Смотри, мам, они тебе идут», – Дина улыбнулась мать ее энтузиазму. «Примерь шлем», – Раптавр протянула что-то похожее на мотоциклетный шлем, только с опущенным на совсем забралом. Дина приняла обновку, с любопытством постучала по прозрачной лицевой пластине и надела на голову. Мама подошла и поправила ей волосы. Наконец обе остались довольны. «Недурно», – прокомментировала Митида. «Выглядишь как подобает. Снимай этот защитный жилет, он тебе не понадобится, и застегни курточку. Сегодня довольно холодно, а когда она понесется сломя голову, будет куда холоднее». Дина так и сделала, протянув ярко-оранжевую верхнюю одежду Митиде. Та аккуратно сложила ее и положила на стол. «Превосходно! Ты полностью собрана», — довольно посмотрела Раптавр. «Погоди, дай сделать фото», — торопливо произнесла мама Дины. «Вы ведь не возражаете, правда?» «Конечно, нет, действуйте», — отозвалась Янта. Мама Дины вытащила из сумки камеру и сделала несколько снимков стоящей рядом парочки. Дина подняла взгляд на неимоверно более крупную кипа и ухмыльнулась. «Снимки будут выглядеть нелепо. Даже на четырех ногах Раптавр была почти вдвое выше, а каждая рука была достаточно велика, чтобы использовать голову Дины как мячик для снятия стресса. И весила она больше девочки наверняка раз в 20 или больше. Довольно странно, но эта мысль ее нисколько не тревожила. Дина была уверена, что они все хорошие люди. Даже мама растеряла остатки нервозности и, кажется, была в очень хорошем настроении. «Давай поднимем тебя сюда», — произнесла, подойдя к ним, Сауриал. Она взяла Дину и посадила на спину своей сестры. Старшая Элкат снимала процесс. Вскоре девочка была накрепко привязана к седлу. «Это так круто», — рассмеялась она, глядя сверху вниз на всех остальных. Даже если бы она попыталась, то никак не смогла бы свалиться, не то чтобы Дина собиралась. «Хватайся за эти поручни тут и наклонись вперед», — проинструктировала с показом Сауриал. Дина последовала указаниям. «Хорошо. Когда она карабкается или бежит быстро, тебе наверняка захочется так сделать, это будет более удобно». «Ладно, ага», — чирикнула девочка. Подошел мистер Эйберт и щелкнул выключателем, открывая главный выход. «Мы скоро вернемся», — заверила Раптавр дядю Роя и его сестру. «Я провезу ее вокруг доков, через торговый район, вниз по району бульвара и обратно по шоссе. Может, остановимся перекусить». Оба взрослых кивнули, провожая взглядом направившуюся из здания всадницу. Дина чувствовала, как под броней ходят невероятно мощные мышцы, а к лицу девочки прилипла усмешка, и она не была уверена, что та скоро с него сойдет. Остальные последовали за ними до границы обширного открытого пространства. «Готово, Дина», — пророкотал Раптавр. Вибрация от ее голоса ощущалась не хуже, чем слышались слова. Дина ухватилась за поручни и распласталась по спине ящера. «Да», — вдруг занервничав, пискнула она. «Не волнуйся, думаю, ты это полюбишь», — хмыкнула ее скакун. И, тронувшись шагом, сорвалась на рысь, после чего плавно ускорилась до быстрого бега. Дина закричала от восторга и ухватилась крепче. «Уи-и». Слушая, как вопль дочери под эффектом Доплера один затихает по ту сторону обширного двора, Чирилл смотрела, в равной степени весело и тревожно. Раптавр уже двигалась быстрее, чем они бы смогли тут ехать, и все набирала скорость. А когда достигла ограды, то просто прыгнула, как будто ее там не было, взбежала прямо вверх по стене ближайшего склада и растворилась в сумерках на крыше. Ветер донес еле различимый крик радости. «Кажется, она счастлива», — лукаво прокомментировала Янте рядом. Чирилл подняла взгляд влево вверх на огромную фигуру и кивнула. «Соглашусь. Спасибо вам всем, что делаете это, очень мило с вашей стороны. Я не ожидала, что вы уделите этой теме столько времени и усилий. Честно говоря, это не проблема», — улыбнулась фиолетовая рептилия. «У нас имелся резерв времени», — девочка радуется, — «да и приятно помогать друзьям. Мне надо идти заняться другими делами», — вставила с другого бока Сауриал, — «но я ненадолго, может, даже раньше их вернусь. Динни, почему бы тебе не показать им еще что-нибудь?» — повернулась она к докеру. «Рой, возможно, хотел бы познакомиться с Виктурой». «Виктура?» — с любопытством переспросил брат. «Кто?» кто это?» Дин невнимательно посмотрел на ослепительно улыбающуюся Сауриал и покачал головой. «Новый сотрудник, присоединившийся к нам не так давно», — произнес он. «До всех этих проблем с барыгами. До сих пор она сидела тихо, пока решались другие вопросы. Любопытство во взгляде Роя еще прибавилось. Она технарь», — пояснил Динни. Рой и Чирилл дружно кивнули, понимая, и переглянулись. «Видите ли, мы собираемся на следующей неделе представить ее СКП официально. Она заинтересована в тестировании способностей и всем таком. Но с рейдом на барыг и так далее мы были заняты по уши. А какая у нее специальность?» — поинтересовался Рой. Чирилл была слегка сбита с толку, и он это заметил. После краткого объяснения насчет технарей, она кивнула. «По существу, практически что угодно, связанное с транспортом», — сообщила Сауриал. «Что, машины, грузовики, все в таком роде, как было у Скрип, не настолько ограничено», — хмыкнула Митида. «Идея у нее масштабнее», и, посмотрев на Динни, добавила. «Мне тоже надо идти, но скоро вернусь. Ладно, увидимся с вами обеими позже». Они проводили взглядами удаляющихся членов семьи. Митида направилась прямо к заливу, а Сауриал помахала им, после чего побежала в сторону ворот и исчезла за углом. Чирилл услышала тихий всплеск. «Митида что, просто прыгнула в залив?» В шоке осведомилась женщина. «Так и есть», — откликнулся Динни. «Так они и делают. Пошли, представлю вас Виктуре. И Анта, пожалуйста, сходи проверь, у себя ли она в мастерской. А, конечно», — Динни, улыбнулась оставшаяся рептилия, развернулась и порысила прочь. Люди двинулись следом в меньшем темпе. «Динни, а сколько у тебя вообще паралюдей?» Озадаченно поинтересовался Рой. «Сам знаешь, Рой, я и правда не могу тебе сказать», — спокойно отреагировал собеседник. «Правила требуют, если они не хотят публичной известности, разумеется. Прости, я не собирался совать нос. Не волнуйся, я понимаю, Динни, похоже, не был огорчен. Скажем так, их у нас есть, и пока остановимся на этом. А что насчет семьи?» — спросила у него Чирилл. «Они особый случай», — докер покосился на нее, затем на брата. Тот медленно кивнул. «В почти любой категории, какая придет вам на ум. Они члены СРД, но мы не можем предъявлять на них права. Они скорее союзники 2, чем что-то еще, хотя и очень близкие. Как странно, к нашим временам это слово очень походит», — усмехнулся собеседник. Женщина, хихикнув, кивнула, осознавая, насколько он прав, и, гадая, как там ее дочь, проследовала за ним на встречу с очередной интересной личностью. Колин поднял взгляд на снова сработавшую тревогу и, открыв соответствующее окно, изучил лог. «Что теперь?» Герой покосился на дракон. «Она движется почти на 60 милях в час по идеальной прямой от комплекса СРД в сторону бульвара, по зданиям, не обходя. Значит, катается на Раптавр?» — хихикнула подруга. «Скорее всего», — согласился он, вновь закрывая окно. Чем девчонка занимается в свое свободное время, было не его дело, и технарь был доволен. Она была практически настолько в безопасности, насколько это было возможно. «Лучшая вещь, какую я когда-либо делала», — заявила про себя Дина, цепляясь как сумасшедшая, пока Раптавр скакала со всего маху по крышам зданий, перекрывая целые улицы единым прыжком. Да так, что это выглядело обыденностью. Девочка понятия не имела, насколько быстро они перемещались, помимо того, что скорость была как минимум не меньше, чем у большинства проезжающих машин, звук проносящегося мимо ветра был почти ревом. Спасибо шлему и перчаткам, она с огромным интересом озиралась, глядя на проносящиеся мимо огни города. Солнце не так давно село, и уже определенно становилось темновато, что, похоже, нисколечко не сдерживало ее скакуна. Они наверняка уже покрыли пару миль, поскольку достигли границы района доков и вошли в торговую часть города. Здания повыше вырастали там и тут, а еще было много огней. Они в мгновение ока пронеслись мимо здоровенного рекламного щита, прославляющего торговца машинами, перескочили двухрядную улицу и приземлились на крышу на той стороне. Раптавр замедлилась и с улыбкой оглянулась через плечо. «Ну и как оно пока?» — поинтересовалась она. «Фантастика», — вытолкнула из горла Дина. Ее лицо болело от прилипшей ухмылки. «Так весело. Хотелось бы и мне так, должна признать, это определенно весело», — кивнула женщина-ящер. «Я собираюсь в ту сторону», — показала она в продолжение, и вверх по стене Мидхолл Билдинг. «Это здание самое высокое в городе, Из крыши открывается хороший вид. Ладно, откликнулась довольная и воодушевленная Дина. Раптавр снова перевела взгляд вперед и резко ускорилась, уходя в поворот, чтобы выйти на нужное направление. И когда они были совсем рядом с магистралью, крикнула: «Держись крепче через плечо», после чего швырнула себя прямо в лоб на небоскреб. Дина чуть взвизгнула при контакте, переведшим горизонтальное движение в рывок вверх, оставивший ощущение, что она тяжелее обычного. Держась мертвой хваткой, девочка смотрела, как на до нелепости большой скорости приближается крыша здания. Рискнув посмотреть через плечо, она сглотнула, земля улетала прочь с той же скоростью. От этого ее глаза на секунду закрылись, а потом снова решительно уставились вперед. Она была в надежных руках, Дина была в этом совершенно уверена, на 98-77%, во всяком случае. Секундой позже они завершили подъем и приземлились на плоскую крышу. Под когтистой стопой раптавр хрустнул гравий. Она медленно подошла к ближайшему к воде краю, пока юная наездница отпустила хватку и разминала разболевшиеся руки. «Вон там двор СРД», сообщила Кей Прептилия, указывая в сторону. Дина проследила за ее пальцем и кивнула. Двор был ярко освещен, остров света в обширной области мрака, где работали считанные уличные фонари. «Дом твоего дяди на несколько миль дальше в том направлении», указала ее скакун в другую сторону, через залив. «А вышка всегда ночью выглядит довольно впечатляюще, особенно с высоты». На секунду они вгляделись в пылающий синевой купол над хорошо освещенной высокой тонкой конструкцией. «Выглядит действительно здорово», высказалась девочка. «Смотри, а вон там заходит на посадку самолет», указала вверх раптавр. Дина посмотрела и заметила равномерно мигающие огни, красные и зеленые по сторонам, замедляющиеся и заворачивающие в сторону базы протектората. Пока они смотрели, самолет приблизился к куполу, на секунду мигнувшему, чтобы его пропустить, и вставшему на место. Внимательно прислушавшись, Дина едва могла различить еле слышный вой замедляющихся турбин. Тут наверху шум города под ними был приглушен, хотя и все равно слышен. Тысячи людей, идущих по своим делам, сливались с машинами и прочим в глухой гул, нарушаемый то и дело более громкими и узнаваемыми звуками. Ветер был ничуть не тише, гудя в тросах, удерживающих 50-футовую антенну, высящуюся над ними. Негромкий взрыв привлек внимание девочки, да и раптавр заодно. Кейп, на котором она сидела, на миг напряглась и снова расслабилась. Выстрел. Где-то рядом с доками. Наверняка кто-то, оставшийся от барыг, внимательно прислушиваясь, ящер на секунду склонила голову на бок. Дина сделала то же самое, но ничего не расслышала. Сауриал его взяла. «У тебя реально хороший слух», восхитилась Дина. «Ага», хмыкнула раптавр. «Спасибо, что делаешь это», тихонько добавила она. «Это правда восхитительно, мне понравилось». «Всегда пожалуйста, Дина», так же тихо отозвалась Кейп. Несколько минут они просто смотрели по сторонам. «Ладно, давай спускаться и поднажмем, хорошо», наконец произнесла она. Дина снова сглотнула, посмотрев вниз. «Обратная поездка будет интересной». Виктор дернулся и выглянул в окно. Источник крика, который он услышал, очень быстро пронесся в направлении вниз, но он знал, кто это был. «Ящерицы», — проворчал мужчина, поворачиваясь обратно к компьютеру. «Макс правильно придумал. Хотелось бы мне на лыжи». Порой жизнь суперзлодея просто раздражала, особенно в этих местах. По крайней мере, никто не ожидает, что он выйдет драться с клятыми рептилиями, так что, если они хотят устраивать в округе покатушки, это их дело. А Виктору просто хотелось, чтобы они выбрали другое здание для спусков и подъемов. Это начинало раздражать. «Пепе, немного поздновато, но раньше этот момент не имел особого значения. В эпизодах от лица Дины она называет мэра Унсли Рой, Т.Е., дядя Рой с обоих заглавных букв. В ее восприятии это как бы его имя собственное. В то же время, когда его упоминают как дядю Дины, слово «дядя» пишется с маленькой буквы, как обозначение родства. В русском подобной нормы нет, но читателям, возможно, будет интересно. Один эффект Доплера, изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, приемником, вследствие движения источника излучения или движения наблюдателя, приемника, назван в честь австрийского физика Кристиана Доплера. Самый популярный и простой пример, объясняющий суть эффекта, неподвижный наблюдатель и машина с сиреной. Допустим, вы стоите на остановке. К вам по улице движется карета скорой помощи со включенной сиреной. Частота звука, которую вы будете слышать по мере приближения машины, не одинакова. Сначала звук будет более высокой частоты. Когда машина поравняется с остановкой, вы услышите истинную частоту звука сирены, а по мере удаления частота звука будет понижаться. Это и есть эффект Доплера. 2 в оригинале «Ассоциатис». Слово не имеет прямого аналога в русском, ближайшие в деловом плане ассоциированный член. Т.Е. не то чтобы один из нас со всеми правами и обязанностями, но ближе всего к этому званию. Примечание к части. Приношу извинения за небольшую задержку, очень загруженная вышла неделя. Тому есть причина, я ухожу в большой осенний отпуск, а мое самое гуманное в мире руководство по старой доброй традиции делает все, чтобы отпускник подольше не тосковал о родном рабочем месте. В связи с этим печальная новость, для моих читателей, как минимум, я надеюсь, до конца сентября прот не будет. Это точно. До начала октября можете расслабиться и не ждать. Глава 191. Дина и Тейлор. «Се господня», – прошептала Дина под нос. «Господня се». Это было, девочка не нашла слов, чтобы описать переживание от бега вниз по склону 200-футового идеального спуска. А когда Раптавр притормозила и оглянулась на нее, сгорбилась в седле и некоторое время тяжело дышала. «Ты в порядке?» – низкий голос звучал озабоченно. «Буду через минуту», – слабо отозвалась наездница, и в изумлении покачала головой. «Вау! Первый раз вышел довольно насыщенный», – улыбнулась ее спутница. Девочка кивнула, не в силах придумать, что еще сказать. «Давай-ка остановимся на перерыв и дадим тебе восстановиться. Я знаю хорошее местечко, а скорость придержу, пока мы туда не доберемся». «Спасибо», – пробормотала Дина, чувствуя, как пульс постепенно снижается от «а, сейчас помру», да просто довольно быстрого. Рептилия потрусила на скорости быстрого шага по следующей крыше, перемахнула улицу и на нескольких следующих зданиях постепенно ускорилась примерно вдвое. Когда же Дина подняла взгляд, они были где-то на полпути между Мидхолл-билдинг и бульваром, а в интервалах между зданиями виднелось море. По всей видимости, Раптавр направлялась к обширному низкому строению с плоской крышей. Когда они были уже рядом, Дина заметила, как кто-то выходит из двери доступа на крышу с бумажным пакетом. Приземлившись на крышу, пара подошла к поджидавшей их особе. Дина была несколько удивлена, хотя и не настолько, как должна была бы, увидев, что это Тейлор. «Привет, Дина», – поздоровалась девушка, когда они остановились рядом. Раптавр припала на все четыре лапы, точно большая кошка. «Я принесла тебе перекусить», — добавила Тейлор, открывая пакет и доставая бургер с маленькой порцией картошки фри. «Спасибо», — отозвалась Дина, снимая шлем. Раптавр потянулась назад и приняла его у девочки без капли удивления тем фактом, что тут присутствует младший Эйберт. Это явно была заранее подготовленная встреча. Секунду спустя на краю крыши появилась Митида и присоединилась к ним. Дина несколько нервно огляделась и неуверенно улыбнулась. «Не волнуйся, обещаю, никто не собирается тебе вредить», – заверила ее Раптавр. Она взяла у Тейлор еду и скрутила корпус, протягивая ее Дине. «У нас просто есть пара вопросов. Насчет прошлого вечера. Она вам рассказала», – высказалась Дина, принимая бургер и картошку. Тейлор вытащила из пакета еще несколько порций. Одну оставила у себя, а остальные четыре ушли по паре каждая из остальных. Девочка отметила, что это были громадины из фугли. «Рассказала», — отозвалась Тейлор, между делом прислоняясь к боку Раптавры и закидывая в рот немного картошки. «Ты что-то выяснила? Насчет меня или в связи со мной и, вероятно, насчет семьи? Мы как раз гадали, что же это, не придется ли нам с этим разбираться, и, если ты можешь рассказать, как ты это сделала?» Она съела еще немного по-настоящему вкусной картошки, наблюдая за лицом Дины. «Если не хочешь, о последнем можешь не рассказывать, но нам любопытно, и мы обещаем, что никто за пределами семьи не узнает ничего из сказанного тобой, а также никто нас здесь не услышит». Дина задумалась, вгрызаясь в свою порцию картошки и обводя всех взглядом. Кажется, никто не был вне себя, как они и говорили, любопытство с налетом озабоченности. Умница задала себе вопрос: «Шансы, что кто-то узнает, если я им скажу, пока они или я не расскажем об этом, 0,67%. В терминах ее силы это была практически уверенность. Шансы, что кто-то нас может подслушать, 0,29%. Ладно, она не попадет в неприятности, разве что с семьей, пока держит рот на замке». Дина крепко задумалась, формулируя вопрос так, чтобы обойти порождаемые в случае прямого подхода семьей ошибки, и в конце концов остановилась на шансы, что кто-то с хвостом и чешуей намерен причинить мне или моей семье вред. Возникла краткая заминка, и сила дала умнице ответ, ощущавшийся почему-то несколько неохотным или, может быть, неуверенным. 0,05%. Девочка вскинула брови. Самый низкий процент, какой она когда-либо вообще получала. Странно. Обещайте, что не расскажете, уточнила она. Лучше быть уверенной. Тейлор кивнула. Раптавр и Митида следом. Мы все обещаем никому, кто не является частью семьи, не рассказывать ничего из того, что ты нам скажешь, спокойно произнесла Митида. Тейлор тоже никому не скажет, кроме своего отца, и то только если ему надо знать. Дина обдумала это и вздохнула. Ну ладно, я Кейп. Удивленными ее собеседницы не выглядели. Умник, правильно, уточнила Митида. Девочка немного потрясенно кивнула. Я так и думала. Не волнуйся, я, в сущности, тоже. Круто, с интересом обозрела она черную ящерицу. Ну и, не так давно я выяснила, что моя сила не работает как надо на семье. Типа как выдает ошибку, словно компьютер, который просит сделать что-то невозможное. Дина задумчиво нахмурилась, рассеянно отметив, что Митида кивает, как если бы ожидала такой ответ. Это стрёмно. Мы в курсе, что оказываем такой эффект на человеческих умников, прокомментировала Раптавр. Я слышала, что СКП проверяла это с другими и обнаружила то же самое, обвела их взглядом девочка. Все получают дурацкие результаты, или вообще никаких. А что получаешь ты? Нечисловое значение 1. Митида уставилась на нее с искренним удивлением в глазах, внезапно сменившимся затем крайней задумчивостью. В самом деле, очень медленно протянула она. А вот это интересно. Не против сообщить, как работает твоя сила? Поинтересовалась Тейлор и указала на подругу, которая сверлила взглядом землю, на чем-то сосредоточившись. Митида думает, что ты, вероятно, предсказатель. Все так, подтвердила впечатленная Дина. У меня проценты. Если задаю вопрос, получаю число, отображающее шансы, что так и будет или не будет, в зависимости от того, как слова подобрать. И предполагается, что вопрос нужного типа из тех, на которые можно таким образом ответить. Всякий раз, как ты задаешь такого рода вопрос, осведомилась Тейлор после секундного размышления. Дина, нахмурившись, кивнула. Да, тут ничего не поделать, а у меня реально сильно болит голова, если спрашивать более чем примерно полдюжины раз. Больно ужасно, и не проходит часами. Но если увеличивать промежутки между вопросами, становится совсем немного больно, так что, полагаю, все не так уж плохо. Неприятно это, отреагировала высокая девушка. Мигрень умников, так это называют. Так и в СКП сказали. Лекарства, похоже, не сильно помогают. Тут проблема в парачеловеческих способностях, довольно обычная для умников, отсюда и название, присоединилась к обсуждению Митида. Может, с этим что-то сделают биотехнологии семьи, над будет спросить Ианту. Но пока что это секрет, так что, пожалуйста, никому не говори. Не буду, пообещала Дина, и с любопытством посмотрела на Митиду. А у тебя они есть? Нет, нету, улыбнулось создание. Но я знаю тех, у кого есть, и знаю, как это может быть погано. Ящер сделала паузу и поинтересовалась. А ты можешь задавать вопросы сама себе? Могу, даже могу делать это про себя. Что странно, если я задаю вопрос, на который получаю ошибку, боли нет. Так что я потратила уйму времени, спрашивая у себя обо всем насчет семьи, до чего додумалась, потому что считаю вас действительно интересными. Митида с Раптавр переглянулись, а Тейлор рассмеялась. Я бы так же сделала. Вышло что-нибудь? Не особо, вздохнула девочка. Я вроде как подобрала способы обойти проблему, но они не работают так хорошо, как хотелось бы. Например, я могу вычислить шансы, что некто с хвостом на следующей неделе тряханет барыг, но если спрашиваю, будет ли это Сауриал, получаю ошибку. Юная умница скупо улыбнулась. Но в городе не так много кейпов с хвостами, так что обычно это кто-то из семьи. Умно, хмыкнула Раптавр. Подозреваю, попутно ты выучилась интересным техникам. Хорошая работа. Спасибо. Итак, с чего ты решила, что это касается меня? Поинтересовалась Тейлор и откусила от своего бургера. С картошкой к этому моменту она уже покончила. Дина отведала еще немного своей, глядя на собеседницу, и рассказала, что случилось. А когда закончила, бургер Тейлор был съеден, как и картошка девочки, и она доедала остатки своего перекуса. «И как по-твоему, что это значит?» – спросила ее Митида. Дина сглотнула и начала. «Не вполне уверена, вообще-то, Скайбзю и Сауриал ошибка была такой же, как и Стейлор. Не могу точно разобраться. Очевидный ответ – это что она часть семьи, но…» – смерила она девушку взглядом. «Выглядит совершенно нормально, разве что выше, чем следует быть девушке. Я думаю, что как раз правильного роста», – усмехнулась Тейлор, опустив взгляд на себя. Дина безмятежно пожала плечами. Девочка была более чем уверена, что никогда настолько не вытянется. «В любом случае, если только ты действительно не Сауриал под маскировкой, не могу представить, почему ты порождаешь ошибку. В смысле, ты явно не Раптавр или, разумеется, Кайбзю, и я вижу Митиду прямо рядом со мной. И Анта и Митида были в одном месте, так же, как и Сауриал с Раптавр, так что они, очевидно, все реальные люди», — ухмыльнулась умница, слегка улыбнувшаяся Тейлор. «Но тебя там не было, ты примерно правильного роста и, полагаю, можешь быть оборотнем или кем-то вроде», — рассмеялась она своей шутке. Тейлор посмотрела на Раптавр, затем на Митиду. Митида пожала плечами. Юная Эйберт повернулась обратно к Дине, начавшей осознавать, что происходит что-то странное. «Прости за это. Шансы, что ты расскажешь кому-нибудь о том, что я могла бы тебе показать, 0,49%, против воли выпалила девочка и сердито посмотрела на нее. «Это было грубо. Я правда сожалею, но должна была проверить», — улыбнулась Тейлор. Дина моргнула, подозрительно посмотрела на оставшийся кусок бургера, понюхала его и снова подняла взгляд. Тейлор самодовольно ей ухмылялась. «А мой бог», — протянула девочка с расползающейся до ушей улыбкой. «У тебя хвост», — уставилась она на внезапно появившийся придаток. Тейлор помахала им из стороны в сторону, показывая, что он совершенно реален. «Как ты это делаешь?» «Что-то вроде частичной способности скрытника, я могу прятать его от людей или же давать увидеть», — усмехнулась ей Тейлор. «Об этом немногие знают. Еще я самую чуточку сильнее и быстрее большинства людей. Ты тоже парачеловек?» «Не совсем. Тут немного сложнее», — хвостатая девушка почесала затылок и провела рукой по волосам. «Длинная, длинная история. Но самое главное, что я в некоторых важных отношениях довольно близко связана с семьей». «Это», — уставилась на ней Дина, — «действительно что-то с чем-то. Мне тоже это говорили», — хмыкнула Тейлор. «Сама я так это не могу воспринимать». Раптавр фыркнула, заставив подругу посмотреть на себя, затем снова на захихикавшую Дину. «Игнорируй ее. В любом случае, это слишком сложно, чтобы вдаваться в тему прямо сейчас. Но это вполне может быть причиной, почему твоя способность сбоит и на мне тоже». «Полагаю, что так», — отозвалась восхищенная Дина. Она задумалась, как Тейлор обзавелась хвостом и на что это было похоже. «А ты можешь сидеть на нем, как они». «Конечно», — что та и сделала с таким видом, словно это было для нее совершенно естественно. Усмехнувшись, юная брюнетка испытала укол зависти. «Здорово. Ну, а теперь что? Мы же доверяем друг другу, окей?» — заговорила Тейлор. «Ты хороший ребенок, в этом я уверена, а Рой — друг семьи, моего папы и теперь мой. Проблема в том, что мы пытаемся защитить свои собственные семьи. Папа рискует тем, что не те люди узнают обо мне. То же самое, если про тебя станет известно плохим людям. Хватает очень неприятных типов, которым понравилось бы иметь предсказателя. Или даже кого-то, кто может то же, что и я. Хорошо это не кончилось бы, учитывая, что мои друзья в итоге слегка разошлись бы. Как правило, болтуны не хотят, чтобы такое случилось», — усмехнулась она, когда Дина закатила глаза, уж это-то было крайне очевидно. «Я люблю папу и сделаю все, что потребуется, чтобы защитить его или прочих своих друзей. А это, для начала, все докеры. Хотелось бы думать, что и ты одна из них». «Как и мне», — откровенно созналась Дина. «Обещаю, что никому не расскажу твой секрет». «Спасибо», — поблагодарила Тейлор. «Даже СКП, мы не вполне им доверяем, хотя те, что в Бей, по большей части приличные люди. Но тут влезает всякая политика, начинается бардак, а мои друзья просто хотят чинить вещи и помогать людям». «Я как бы понимаю, о чем ты», — вздохнула девочка. «Я рассказывала им о некоторых из моих проблем, а меня вряд ли кто слушал. Слишком юная, чтобы полностью воспринимать сложности взаимодействия сил», — несколько саркастично процитировала она, обозначив мизинцами кавычки. «Так что я перестала про это распространяться и занялась собственными экспериментами. И, судя по твоим словам, достигла большего, чем они», — произнесла Митида. «Мне нравится так думать», — кивнула умница. «Нет, я не стану ни о чем им говорить». «Спасибо», — с благодарностью посмотрела Тейлор. Секунду они разглядывали друг друга, после чего Дина запихала остатки еды в рот и, немного торопливо прожевав, проглотила. «У меня столько вопросов», — заметила она. «Неудивительно, но тебе надо вернуться прежде, чем кто-нибудь ударится в подозрение». «Спасибо, что поговорила с нами», — улыбнулась ей Тейлор. «Встретимся в следующий раз, а я уверена, что следующий раз будет, и я постараюсь рассказать больше, хотя тут участвуют и другие люди, а их истории я рассказывать не могу». «Ладно», — Дина взяла протянутый раптавр шлем, надела его и пристегнула ремень. «Повеселись, уверена, что мы довольно скоро снова увидимся». Девушка встала, помахала рукой и ушла обратно через выход на крышу, прихватив с собой уже пустой пакет и обертки. «Увидимся в СРД, Дина», — попрощалась Митида, рванулась к краю крыши и метнулась в темноту, тут же растворившись. И пока раптавр снова переходила на бег, девочка на ее спине гадала, какие же между ними с Тейлор на самом деле отношения. Несколько минут спустя, продвигаясь по туристической зоне и маша изумленно таращащимся людям вокруг, она на время об этом забыла. Тут было куда веселее. «Впечатляет», — повернулся Рой к женщине-полукошке в маске домино и спецовке поверх джинсы и футболки, наблюдавшей за ним. Та провела его по здоровенной мастерской, которая явно еще дорабатывалась, но должна была стать очень хорошо оборудована. Виктора кивнула с довольным видом. «Как вижу, вы еще налаживаете оборудование», — продолжил мэр. «Полагаю, когда вы с этим закончите, начнете что-то делать». Женщина улыбнулась, сверкнув слишком крупными резцами. «Кошачьи черты лежали глубже, чем просто видимые детали», — решил Рой. «Да, у меня приличный список проектов, которыми хочется заняться. Раптавр и Сауриал помогут мне с изготовлением некоторых деталей, и я обсуждала вопрос с Элитом. У него есть интересные идеи, которые я при некоторых усилиях смогу использовать». «А, значит, вы знакомы с этими двумя», — заметил мужчина. «Как понимаю, они взяли курс на честную жизнь, более или менее», — кивнул Денни со специфической улыбкой. «Они довольно часто тут болтаются, недавно сотрудничали с Дракон, оружейником, Раптавры, бога ради, легендой на паре проектов. Думаю, семья их пообтесала. Снова, они все не унимаются. Представляю, как это могло быть», — фыркнул Рой. «Встреча с ними склонна несколько менять взгляд на мир». Его сестра захихикала, а Виктора со вздохом кивнула с видом человека, в котором замечание находит живой отклик. «И не говорите. Честно говоря, я бы была в очень скверной ситуации, если бы не они. Но это в прошлом. У меня блестящая новенькая мастерская, новые друзья, которым я доверяю, ну и появились кое-какие очень интересные возможности. Было у меня искушение натравить ее на паром», — усмехнулся Денни. «Проблема в том, что, познакомившись с некоторыми из ее идей, мы в итоге получили паром, который преодолел бы барьер в 4 маха на 10 тысячах футов, прежде чем достигнет другой стороны залива, а это было бы нелепо. И, думаю, громко». Виктора посмотрела на него и лукаво улыбнулась. «Я могла бы сделать его помедленней». «Могла бы, но стала бы», — понимающе уточнил Докер. «Есть такое мистичнейшее чувство, что ты бы улучшила его. Технари к такому склонны». «Мы не настолько плохи», – парировала женщина. Босс не отвел взгляда, заставив ее пожать плечами. «Во всяком случае, не все время. Сперва закончи что-нибудь поменьше, а затем можем приглядеться к большим судам», – мудро посоветовал Денни. Технарка с улыбкой кивнула. «Может, так и лучше. Интересно будет посмотреть, что получится», – высказался Рой. «Как понимаю, на следующей неделе вы собираетесь в СКП. Планирую. Тестирование сил, кое-какие документы, чтобы дать знать про меня, раз уж они так заинтересованы в технарях в целом, все такое», — подтвердила она. «Отметьте, каждому ушлепку на планете хочется технаря. Мне не интересно, чтобы меня затягивали в банду и, по личным причинам, не интересно присоединяться к протекторату. Независимость — это проблема, если я сама по себе, так что, когда мне предложили все это, колебаний не было», — обвела Виктора взглядом громадное помещение. «Мне платят за помощь с обычной техникой, у меня собственная мастерская, доступ к самому до смешного мощному набору кипов, о каком только доводилось слышать, для помощи с деталями, и все действительно хорошо ко мне относятся», — женщина снова улыбнулась. «И еда великолепна, а постель уютная. Честно говоря, не могу просить большего. Слушавший ее Рой медленно кивнул. Его уху, очень опытному в разделении правды и лжи, эти слова казались совершенно искренними. За этим определенно стояла интересная история, которую Кейп избегала упоминать, как мэр подозревал, наверняка несколько неприглядная, но сейчас женщина выглядела счастливой. Дин не слушал с видом, позволявшим предположить, что и он доволен тоже, а, раз уж поучаствовала семья, для этого имелись веские причины. Лично Рой был вполне уверен, что сейчас СРД так или иначе имеет выходы на большее число кипов, чем кто угодно в городе, кроме Империи 88, поскольку был в курсе, что неформалы исчезли совсем недалеко отсюда, и ходил слушок, что докеры и тут причастны. Не говоря уж о по меньшей мере 5 громадных чешуйчатых рептилистых паралюдях, самой Виктуре, плаще, в некотором роде и медаллан, теперь уж наверняка убери и элите. И мэр нисколько не удивился бы, обнаружив, что есть и другие, о которых он не знает. Похоже, они довольно сблизились с новой волной, скорее всего, через Эми. Вики определенно считалась другом. Нет, на данный момент позиции Союза были очень сильны, осознавали они это или нет. Будучи тем, кто он есть, Динни несомненно знал, но в то же время вообще не имел в этом направлении планов. Помимо значительно повысить эффективность профсоюза в сфере его деятельности, что более чем устраивало Роя, мэр был просто счастлив дать им делать свою работу, поскольку докеры делали его работу куда проще и стремительно меняли экономику города. Лениво прикидывая, насколько СКП в курсе о том, сколько именно сил стало довольно внезапно, но по большей части тихо числится задышавшим ранее на ладан профсоюзом, он снова огляделся. Ну, в любом случае, удачи вам тут. Уверен, вы интересно проведете время. Любопытно будет посмотреть, что получится. Я буду держать тебя в курсе обо все полезном, что отсюда выйдет, Рой, заверил его Динни. Сделаем все, что можем, чтобы удостовериться, что это безопасно. Типа безопасно 2, поправила Виктура. Безопасно, посмотрел на нее Динни. Типа, дополнила она с усмешкой. Докер со вздохом покачал головой. Как видишь, она отлично вписывается, посетовал он. Рой с сестрой дружно рассмеялись. Услышав, как открывается дверь, все посмотрели на вошедшую Сауриал. Привет, ребята, поздоровалась та. Раптавр как раз возвращается. За четверть мили слышно, как Дина смеется. Надеюсь, она хорошо провела время, довольно посмотрела Чирил. Думаю, это и так понятно, девушка-ящер, кажется, была счастлива. Привет, Виктура. Как дела? Ну, спасибо, Сауриал, отозвалась технарь. Мне скоро надо будет с тобой потолковать, есть планы, которые хочется воплотить. Я как раз дошла до момента изготовления некоторых необходимых деталей. Превосходно. Завтра после обеда? Прямо сейчас я немного занята. Конечно, было бы здорово, удовлетворенно кивнула Виктура. Ладно, я тебя отыщу. Сауриал покосилась на все еще распахнутую дверь. Они вернулись. Пошли глянем, как поживает твоя дочка, сестренка, махнул Рой в сторону двери. Чирил повернулась к Виктуре и протянула ей руку. Рада была познакомиться. Надеюсь, в СКП все пройдет благополучно. Думаю, так и будет. Женщина-кошка с улыбкой пожала протянутую руку. Рада была познакомиться с вами, миссис Элкотт, мэр Криснер. Мне лучше вернуться к отладке этого движка. И, кивнув мужчинам, повернулась, направившись к лестнице на верхний уровень, растворившись меж полок. Остальные покинули здание. Выходивший последним Динни закрыл дверь. Довольная тем, как прошел визит и удовлетворенная результатами разговора с Диной, Тейлор проследила, как девочка съезжает у нее по спине. Они с Варгой по мере необходимости передавали друг другу контроль над каждой версией. Процесс уже протекал довольно гладко и для взгляда со стороны был практически неразличим. Девочка явно чертовски наслаждалась поездкой. К этому моменту улыбка практически приклеилась к ее лицу. Мыслью, все прошло ладно, прокомментировал демон. Она выведала довольно, чтобы удовлетвориться причинами, отчего ты, или, скорее, Тейлор, вызываешь проблемы у ее способности. Мы больше узнали о ней, и, полагаю, у Лизы в результате случилось несколько интересных озарений. Мнится, все получили довольно, чтобы быть счастливыми. Коль даже она кому-то поведает, ущерб, что сие нанесет, будет минимален. Очень сильно сомневаюсь, что она кому-нибудь скажет, отозвалась Тейлор. Помимо того, что ее же сила говорит, что она не станет, Не думаю, что для этого есть какие-то реальные причины. Думаю, СКП для нее лучший выбор, и Дина это знает, но в то же время она им не безмозглая болельщица 3. Девочка умна и слегка раздражена тем, что ее игнорируют взрослые, которые думают, будто знают, как работает ее сила лучше нее самой. В чем я не уверена. Весьма вероятно, что нет, исходя из ее слов, помолчав, напарник поинтересовался, намерена ли ты рассказать ей больше о семье и нас, надо посмотреть, как пойдет. Хотелось бы, так вышло, что девочка мне нравится и, думаю, ей тут наверняка будет в радость, так же как Висте. В некоторых отношениях они и правда очень похожи, если подумать. Подозреваю, что в стражах они станут хорошими подругами, даже если пока это не так. Добро, Виста мне тоже люба, и произвела впечатление той, кому потребен еще один друг женского пола. Знаешь, она весьма увлечена тобой, и очень тебе доверяет. Я ей очень доверяю и думаю, что способности у нее невероятные, улыбнулась внутри Тейлор. Мы научились друг у друга кое-чему интересному. Она переключилась на восприятие аспекта Сауриала и села за стол. Дина с матерью также устроились рядышком. Было весело, поинтересовалась девушка ящеру девочки, возившейся с ремешком шлема. Та наконец-то его распутала и, стащив с себя, по-дурацки рассмеялась. «Весело, мне так весело за всю жизнь не было», — сообщила Дина, слегка успокоившись. «Мы пробежали прямо вверх по стене Мидхолл Билдинг. Вид сверху был изумительный, можно другой берег залива разглядеть. А когда мы снова сбежали вниз, это было страшно». Девочка с широкой усмешкой запрыгала на сиденье. Ее мать с очень довольным видом переглянулась с Тейлор. «И мы встретили Метиду, и перекусили, а затем прошлись по бульвару, и все туристы снимали и тыкали пальцами, а потом обогнали все машины на шоссе», — перечисляла малышка все, что приходило в голову, начисто опустив, однако, встречу с Тейлор. А когда наконец закончила, рухнула на кресло и провела рукой по волосам. Было здорово, закончилась она уже на спаде. Рой со смехом потрепал племянницу рукой по голове. «Рад, что тебе так понравилось, принцесса». «Спасибо, Раптавр, с вашей стороны было очень любезно взять на себя такой труд». «Не берите в голову, Рой», — улыбнулся второй аспект Тейлор. Вошла Лиза. На лице Метиды отражалось веселье. Ее было слышно за 50 футов даже сквозь стену из ЭВМ, оповестила она. «Я так понимаю, она довольна тем, как все прошло». «Видимо, так», — хмыкнула Янта. «Ты разобралась с той работенкой?» «Да, спасибо», — отозвалась черная ящер, посмотрев на нее, затем на аспекты Тейлор. Рой посмотрел на часы. «Полагаю, нам уже, наверное, стоит их оставить, Дина, они уделили нам более 3 часов своего времени», — сообщил он племяннице, посмотревшей разочарованно, но принявшей его слова. «Рад был вас всех повидать, Рой, Чирилл», — заметил отец Тейлор. «И тебя, конечно же, Дина». «Спасибо, Динни», — с признательностью произнесла Чирилл. «Это был необычайный визит. Вам стоит заглянуть как-нибудь еще», — откликнулся тот. «Я провожу вас до машины». «Благодарю», — заверила его женщина. «Пошли, Дина, у нас уйма фоток, чтобы показать отцу, он уже должен был вернуться с работы». «И мне досталась симпатичная ручка», — Дина радостно вытащила означенный предмет из кармана и вскинула вверх. «Можешь оставить шлем и перчатки, если хочешь», — подсказала Тейлор через Раптавр. «Никогда не знаешь заранее, может, как-нибудь пригодятся». «Спасибо», — девочка говорила вежливо, однако широко улыбалась. «Тебе понравился этот постер», — Метида указала на тот, что Сауриал в позе на изготовку. «Хочешь копию?» «Хотелось бы, очень-очень», — заверила ее Дина. Лиза покосилась на аспект Тейлор Сауриал, махнувшую в сторону стола перед собой. Там образовался дубликат постера, на что Дина под впечатлением ухмыльнулась. «Вау! Хочешь, поставлю автограф?» — поинтересовалась Тейлор. «Это была бы фантастика», — вежливо произнесла гостья. «У меня есть ручка», — с весельем во взгляде протянула она ту, что все еще сжимала в руке. Тейлор приняла ее и подписала нижний правый угол плаката, после чего протянула ручку обратно и скатала постер, вручив девочке. «Ну вот и все. Это было так весело», — улыбнулась Дина, спрыгивая с кресла, и без предупреждения торопливо обняла Тейлор. Та опустилась на колени и ответила тем же, затем отпрянула и повторила это с Раптавр. Все рассмеялись несоразмерному контрасту в габаритах. Крошечная 12-летка практически исчезла в руках гигантской рептилиеобразной фигуры. «Береги себя, Дина», — пророкотал другой ее аспект. «Было очень весело». «Как-нибудь увидимся, надеюсь», — отозвалась та. «Ладно, мам, я готова идти». Они с матерью и Динни направились к двери. Дина помахала им на выходе. Остальные помахали в ответ. Приотставший Рой кивнул им. «И еще раз спасибо. Для нее это много значит. И для меня. Всегда пожалуйста, Рой», — произнесла Тейлор через Сауриал. «Думаю, нам всем понравилось. До свидания, леди. До следующего раза. Наилучшие пожелания Кайбзю». И мэр вышел, закрыв за собой дверь. Оставшиеся четверо посмотрели друг на друга. «Что ж, сие было занимательно», — произнес Варга посредством Раптавр. «Разве нет?» — задумчиво откликнулась Лиза. «И в самом деле очень интересно». Выяснила, что с ней происходит. Поинтересовалась Эми. «Да, Лиза была права. Она определенно шанс, и она предсказатель, могущественный, однако ограниченный мигренью умников», — отозвалась Тейлор, опираясь о стол. «Дает шансы вероятности будущих событий, если вопрос сформулирован верно. По всей видимости, не имеет фактически никакого выбора, отвечать ли, подозреваю, это несколько раздражает. Я проверила, когда спросила, будет ли она кому-нибудь рассказывать о чем-либо из того, что я могла бы показать. Заявила, что шансы на это чуть меньше 0,5%, а потом посмотрела с этаким намеком. Бедняжка, хихикнула Эми, и сколько у нее вопросов, пока боль не станет слишком сильной, где-то полдюжины. Думаешь, симбиант помог бы? Наверняка, но, скорее всего, ситуацию как следует выправил бы апгрейд усиления нервных сигналов, что сложно провернуть, если из Капеза получили ее в стражи, они обеспечивают всем, на кого наложили руки, полное медобслуживание, включая детальное МРТ, и заметит разницу в следующий раз, как просканируют ее. Однако, я не думаю, что сходу поймут, что это было, наверняка подумают, что это опухоль. Вид у Эми был задумчивый. Может получиться замаскировать процесс поэффективнее, мне надо над этим подумать. Ну, не то чтобы мы собирались вот так просто ее апгрейдить, но полезно иметь план на случай, если до этого когда-нибудь дойдет. Тейлор взяла одну из оставшихся банок газировки и лениво скушала. А в самом деле, что ты ей показала? Свой хвост, озадаченный Витами, вызвал у полудемона улыбку. На данный момент это показалось самым безопасным. Я подумывала показать ей Сауриал, что было бы забавно, она вообще-то предположила, что я могла бы быть оборотнем и все это время была Сауриал. Как оно и есть, как оно и есть. Но проблема в том, что рано или поздно она увидела бы Сауриал и Тейлор одновременно и сообразила бы, что что-то тут есть. С другой стороны, Тейлор с хвостом с этой точки зрения вписывается замечательно и требует объяснять куда как меньше. Если мы узнаем ее получше, я, наверное, позволю узнать больше. Или, полагаю, если она еще что-то выяснит. Но пока оставим так. Лиза посмотрела на подругу, вынырнув из глубины своих мыслей. «Собираешься что-нибудь рассказывать, Динни? Расскажу, что мы подтвердили некоторые твои теории», — покачала головой Тейлор, «и что я показала свой хвост, но в детали вдаваться не буду. Он не против, в любом случае эту часть ему знать не обязательно, и понимает, что я не хочу откровенничать о других паралюдях больше, чем необходимо». «Ну хорошо, звучит разумно. Полагаю, мы можем счесть сей вечер успешным», — подытожил Варга. Все закивали, определенно, и веселым тоже. Может быть, стоило бы устраивать катание по бульвару, там была уйма народу с весьма завистливым видом, усмехнулась Тейлор. «Оставим на лето», — высказалась Эми. «Итак, чем теперь хочешь заняться? Тем же, что мы делаем каждый вечер. Попробуем смутить нафиг мир, именно», — Тейлор фыркнула. «Есть у меня в этом направлении интересные идеи, но», — Эми и Лиза увидели, как Раптавр исчезает. Полудемон почесала голову. Это начинает слегка утомлять, но все продолжалось около 2,5 часов, а это больше, чем мы ожидали. «И сколько тебе надо отдохнуть, прежде чем сможешь снова это сделать?» — поинтересовалась Лиза. «Пары часов должно хватить. По сути, это умственное упражнение, по-настоящему сложное такое. Как играть полдюжины партий в шахматы против самой себя при необходимости создавать образы всех досок в уме и держать их по отдельности?» Тейлор съела еще одну банку содовой. «Со временем я накоплю больше выносливости, но даже с такой натурально счастлива». И, сформировав на другом конце помещения копию и переместившись к ней, добавила: «А это я могу делать без особых усилий, дубликат-то там только на мгновение. И это так офигенски круто, что поверить не могу. Никогда тебе так не завидовала, как сейчас», — проворчала Эми. «Ты выяснила, как телепортироваться, и даже не осознала этого. Это просто нечестно. Тейлор самодовольно улыбнулась и телепортировалась обратно на исходную позицию. Но на самом деле Лиза говорит, что это не телепортация. «Достаточно близко», — высказалась Лиза. «Лучшего слова у меня нет, пусть даже это не совсем точное. И, раз уж так можно назвать то, что ты делаешь, ты также можешь звать это так», — вздохнула умница, наблюдая, как Тейлор снова скачет по залу, мигая в пределах сущего. «Кончай, у меня голова кружится. Тебе бы тоже так», — рассмеялась подруга, но уступила, прекратив скакание вокруг рядом с ней. «И правда», — произнесла черная рептилия, — «сущая правда. Нам реально надо выучить демоническую магию», — высказалась Эми. «Он думает, это наверняка возможно, но все еще пытается разобраться, как на самом деле ей учить», — отрапортовала Тейлор. «Это вроде как сложновато объяснить, если ты не у меня в голове. Я могу и подождать». «Пока что», — усмехнулась ей Эми. «Пошли, замутим еще одну биопушку. И, кстати, я закончила с проектом одноразовых лечебных симбиантов. Замечательно. Надо найти кого-нибудь сраный, чтобы протестировать их. Это довольно просто», — мрачно хихикнула Лиза, формируя в ладони нож и многозначительно щелкая по кончику клинка. Девушки переглянулись, ухмыльнулись и пошли в мастерскую. «Эми, мне еще надо поговорить с тобой о взрывчатке». «Взрывчатке? Взрывчатке. Рассказывай». «Один нота-нумбер, один из терминов программирования. Результат вычисления, которое не может или не должно быть представлено как конкретное число, или же оно неопределенно в математическом смысле. Подробнее можно посмотреть в Вики или https://liveru.artitslis. Почему нанъита не нота нумбер html. 2 в оригинале софиш. Полностью адекватного перевода на русский я не придумал. Добавление окончания «иш» означает неполное соответствие определению. «Те» в данном случае вроде как и безопасно, но зуб давать не стоит. В общем, 3 в оригинале «Унтхинкинг чирлидер». «Те» – «черлидер без мыслей в голове». «Черлидинг» – «работа групп поддержки команд». В школах США практически отдельный вид спорта, однако репутация у принадлежащих к ним в общем, есть блондинки, а есть черлидерши. Глава 192. Техники и модификации. Стоя на крыше склада рядом с двором докеров, Тейлор, сейчас Сауриал, смотрела, как огни грузовичка ими исчезают вдали. Было уже как раз за полночь, и, учитывая все обстоятельства, день прошел продуктивно. Вопрос Дины Элкотт на данный момент достиг стабильности. Сама девочка отбыла совершенно счастливой, как и ее семья, да и они получили от этого немало удовольствия. Затем они сами, при участии Лизы, изготовили еще 3 биопушки, включив несколько модификаций, которые Эми с подругами придумали, чтобы сделать эти штуки более полезными. Эми усовершенствовала прототип по той же схеме, предоставив 4, достаточно для толкового тестирования. Надо было подумать над тем, кому, не считая Марка, их доверить. Очевидным кандидатом был Зифрон. Гигант был спокойным, обладал навыками и, по всей видимости, был хорошим стрелком. Тейлор на пробу ляпнула насчет вручить одну Алику, и выданное Лизой выражение заставило их сами посмеяться. Их подруга не придерживалась мнения, что новое, по большей части непроверенное биотехнорское оружие и самую чуточку аморальный молодой человек так уж здорово сочетаются, по крайней мере без пристального присмотра. Если подумать, Тейлор могла понять ее доводы. А, ладно, в конце концов, они их довели до ума. Эми планировала изготовить 12 штук в ближайшие дни, но 4 пойдут в дело прямо сейчас. Их зарядная станция шла следующей в списке, ей она займется завтра, поскольку проект был еще в разработке. Изготовив оружие, целительница произвела гору одноразовых лечебных симбиантов, коробка которых лежала у Тейлор в кармане. Они договорились о тестировании с одним из докеров в кафетерии, труда было меньше, чем Тейлор ожидала, попросив и получив обещание молчать. Разрез на руке, вечерней жертве острого куска металлолома, был излечен без следа за секунды, лишь самую чуточку медленнее, чем стандартным симбиантом. Эми была не вполне довольна, уверенная, что может ускорить процесс, но и Лиза, и Тейлор придерживались мнения, что и так пока хорошо, куда лучше, чем ничего.